Юстиниан снова населил обезлюдевшие города. Те, которые были им вновь основаны, приобрели едва ли заслуженную репутацию неприступных и многолюдных. А место, где родился этот самый тщеславный из монархов, сделалось для него предметом признательной заботливости. Ничтожная деревушка Таурезиум получила название Юстиниана Прима и сделалась место пребыванием архиепископа и префекта, которому были подчинены 7 воинственных иллирийских провинций. Она до сих пор служит резиденцией для начальника турецкого Санджака. Под извращенным названием города Гюстендил, находящегося почти в 20 милях к югу от Софии. Для земляков императора были в очень короткое время построены собор, дворец и водопровод. Общественные и частные здания были приведены в соответствие с величием царской родины, а ее крепкие стены выдерживали при жизни Юстиниана все неискусные нападения гуннов и славонцев. Бесчисленные замки, по-видимому, покрывавшие всю поверхность страны в Дакии, Эпире, Фессалии, Македонии и Фракии, иногда замедляли наступательные движения варваров и разрушали их надежды на грабеж. 600 таких фортов были частью вновь построены императором, частью приведены в лучший вид, но есть основания думать, что они большей частью состояли из каменных или кирпичных башен, которые возвышались посреди квадратной или кругообразной площадки, окруженной стеною и рвом, и служили в минуту опасности убежищем для крестьян и для рогатого скота из соседних деревень. Но эти истощившие государственную казну сооружения не могли рассеять основательных опасений Юстиниана и его европейских подданных. Пользование теплыми минеральными водами Анхиала во Фракии было сделано столько же безопасным, сколько оно было полезно для здоровья. Но роскошные пастбища Фессалоники доставляли фураж для скифской кавалерии. Находившаяся в 300 милях от Дуная прелестная долина Темпеи беспрестанно оглашалась звуками военных труб. И не было ни одного неукрепленного места, как бы оно ни было отдалено или уединено, которое могло бы спокойно наслаждаться благодеяниями мира. Фермопильское ущелье, по-видимому, охранявшее независимость Греции, но так часто предававшее ее в руки врагов, было старательно укреплено по распоряжению Юстиниана. Заграждавшая все доступы крепкая стена была проведена от берега моря сквозь леса и долины до самой вершины Фессалийских гор. Завалом был поставлен гарнизон из 2000 солдат взамен наскоро собиравшейся толпы крестьян. Для него были устроены хлебные магазины и водоемы, а из предусмотрительности, внушавшей трусость, которую было желательно предотвратить, были устроены укрепленные места на случай отступления. Разрушенные землетрясением стены Коринфа и развалившиеся укрепления Афин и Платеи были исправлены. Необходимость предпринимать одну за другой утомительные осады обескураживала варваров, а ничем не защищенные города Пелопоннеса были прикрыты укреплениями Коринфского перешейка. Другой полуостров, лежащий на самой оконечности европейского материка и носивший название Фракийского Херсонеса, вдается в море на 3 дня пути и образует вместе с соседними берегами азиатского континента Гелеспонский залив. В промежутках между 11 многолюдными городами находились высокие леса, прекрасные пастбища и годные для возделывания земли, а простиравшийся на 37 стадий перешеек был укреплен одним спартанским генералом за 900 лет до вступления Юстиниана на престол. Во времена свободы и мужества самый незначительный вал может предохранить от нечаянного нападения. Но Прокопий, по-видимому, не сознавал этих преимуществ старого времени, когда восхвалял прочную постройку и двойной бруствер вала, который доходил с обеих сторон до берега моря, но считался недостаточным для обороны Херсонеса, если бы каждый из городов, и в особенности Галлиполи и Сесть, не был окружен особыми укреплениями. Стена, носившая преувеличенное название «длинной», представляла сооружение столь же постыдное по своей цели, сколько похвальное по своему исполнению. Богатства столицы разливались по окрестностям, и прелестная, как рай, константинопольская территория была украшена роскошными садами и виллами сенаторов и богатых граждан. Но эти богатства служили лишь приманкой для отважных и жадных варваров. Жившие в беспечной праздности римляне уводились в плен скифами, а их государь мог видеть из окон своего дворца, как зажженное наглыми врагами пламя пожара разливалось до самых ворот его столицы. Анастасий нашелся вынужденным установить крайнюю границу на расстоянии только 40 миль. Длинная стена в 60 миль, построенная им от Пропонтиды до Евксинского моря, свидетельствовала о его военном бессилии. А так как опасность становилась более грозной, то неутомимая предусмотрительность Юстиниана прибавила к ней новые укрепления. После покорения Исавров Малая Азия оставалась и без врагов, и без укреплений. Эти смелые дикари, считавшие за унижение быть подданными Галиена, сохраняли в течение 230 лет свою независимость и свою склонность к грабежу. Самые счастливые в своих предприятиях императоры не решались проникать в неприступные горы Исавров и опасались их отчаянного сопротивления. Свирепость этих дикарей иногда укрощали подарками, иногда сдерживали страхом. И правительство было доведено до такого унижения, что в центре римских провинций содержало 3 легиона под начальством военного графа. Но лишь только бдительность императоров ослабевала или отвлекалась в другую сторону, легко вооруженные эскадроны Исавров спускались с гор и обрушивались на мирных и зажиточных жителей Азии. Хотя Исавры не отличались ни крепким сложением, ни особенной храбростью, нужда внушала им отвагу, а опыт сделал их очень искусными в ведении хищнических войн. Они быстро и без шума устремлялись на беззащитные деревни и города. Их летучие отряды иногда проникали до берегов Гелеспонта и Евксинского моря, до ворот Тарса, Антиохии и Дамаска, а награбленную добычу они успевали укрыть в своих неприступных горах, когда до римских войск еще не дошли приказания выступить в поход. А отдаленная провинция еще не успела привести в ясность своих потерь. В качестве бунтовщиков и грабителей они были лишены прав, признаваемых завоюющими нациями. И должностным лицам было объяснено особым эдиктом, что суд и наказание Исавра даже во время празднования Пасхи есть похвальный акт справедливости и благочестия. Если взятых в плен Исавров превращали в домашних рабов, Они вмешивались с мечом или с кинжалом в руках в личные ссоры своих господ. И ради общественного спокойствия было признано необходимым запретить домохозяевам принимать таких опасных людей в услужение. Когда их соотечественник Троскалисей или Зенон вступил на императорский престол, он вызвал к себе на службу сильный отряд верных исавров, которые стали угнетать и двор, и столицу, и ежегодно получали за это в награду 5000 фунтов золота. Но надежда улучшить свое положение заставила их покидать горы. Роскошь ослабила их умственную и физическую бодрость. И по мере того, как они стали привыкать к обществу других людей, они стали утрачивать свою способность наслаждаться свободой в бедности и в одиночестве.